Разбудил нас стук в дверь. Откинув одеяло и зевая, я сел на кровати и посмотрел в окно. Судя по сумеркам, наступил вечер. Встав и легко ступая босыми ногами по полу, я подошел к двери и мельком просканировал, кто за ней замер. Там явно находился маг, поэтому я крикнул через дверь, чтобы обождали, и поспешил разбудить Декурье, который продолжал спать. Стук ему нисколько не помешал. Он проснулся быстро, сообразил, в чем дело, и стал одеваться, велев впустить гостя. Я уже успел накинуть на себя рубаху и как раз натягивал брюки. Потому, прыгая на одной ноге, пытаясь попасть в штанину, добрался до двери, быстро привел себя в порядок и, распахнув дверь, с легким поклоном пустил незнакомого породатого мага в комнату. Кстати, это 26-й увиденный мной маг, если считать тех, что отвечали за телепорты, и все они были бородатыми. Бородки у каждого разные ухоженные, а мага с голым подбородком я не видел еще ни одного. Как-то не интересовался, это традиция или мне просто повезло. Лично мне борода не нравится, и отращивать ее я не собираюсь. С интересом наблюдая за встречей старых друзей, а неизвестный маг, как я понял, был тем самым другом-магом-бытовиком Куртом Лагрантом, я быстро намотал портянки и надел сапоги, после чего по знаку Декурье выскользнул за дверь и отправился в обеденный зал, имеющий претензию на ресторан, приказать прислуге, чтобы там подготовили отдельный столик. Как я понял, старые друзья собирались отметить встречу после долгой разлуки. Но я ошибся. Мы поужинали, маги за своим столом, я снова со слугами, после чего собрались и сдали комнату. У парадного входа нас уже дожидалась открытая карета с дворянским гербом. Оказывается, Лагрант был урожденным дворянином, бароном, а не получил сан шевалье после обучения в академии как декурье. Мы с возницей хорошенько закрепили все вещи в багажном отделении, после чего сели на переднюю скамейку, маги на заднюю, продолжая общаться, делясь новостями и своими успехами, и покатили к выезду из города. Как я понял из беседы одаренных, дом здесь у барона все-таки был, но он его заложил, вложив все деньги в поиски этой башни, таки ее нашел. Говорил тот, конечно, иносказательно, но я все понял. Кот-то простенький. Ехали мы почти всю ночь, дважды останавливаясь в каких-то деревнях, чтобы поменять лошадей. Мы-то с учителем ладно, выспались, да и для нас сейчас день по внутренним часам, а вот возница был уже квелый, барон же, похоже, использовал заклинание бодрости и все время поездки беседовал с учителем. Под утро мы вкатили на территорию какой-то усадьбы, видимо, принадлежавшей барону. Когда карета остановилась у парадного входа, я первым спрыгнул на землю и с легким поклоном открыл дверцу, помогая магам выйти. На крыльцо сразу вышли двое слуг, забрали вещи, кроме моего баула, я его никому не доверял, и повели учителя в гостевое крыло. Меня же полусонная горничная сопроводила во флигель, показала свободную койку в одной из комнат и выдала постельное белье. Сунув баул под кровать, я разделся и залез под одеяло. Дорога меня вымотала так, что я быстро уснул. Проснулся я от писка. Кто-то пересек одну из моих сигнальных линий, отчего сработала сигнализация, подавая мне звуковой сигнал прямо в уши. Кроме меня его никто не слышал. Не открывая глаз, я раскинул вокруг заклинание сканирования, замаскировав ее под заклинанием скрыто. Универсальная и классная штука, нужная, чтобы другие одаренные не засекли, что я магичу. И стал изучать силуэт вошедшего в комнату паренька. Судя по 12 амулетам и 3 артефактам, это мой коллега, такой же ученик мага. Я открыл глаза, приподнялся на локти и хмуро посмотрел на него. Тот заметил, что я проснулся и сказал: «Тебя хозяин зовет». Было видно, что он недоволен, что его использовали как прислугу посыльного, сбегать за каким-то там слугой, и это он демонстративно показывал мне. Быстро одевшись, я прихватил свой баул и направился за парнем. Умыться мне не дали, поэтому, когда мы проходили мимо фонтана, который находился напротив парадного входа, я зачерпнул ладонью воды и ополоснул лицо. Чуть в стороне на ровно постриженной траве играла стайка девушек и девчушек моих лет, и мое умывание произошло на глазах не только ученика, но и их. Те были явно шокированы моей наглостью. Не обращая внимания на их молчаливые фи, я за сопровождающим завернул за правое крыло дома, и по тропинке аллеи мы вышли на другую его сторону. Там и через широкие открытые стеклянные двери, в которых лениво колыхались невесомые полупрозрачные занавески, прошли в большую комнату. К моему удивлению, мы оказались в огромной библиотеке. Вот уж где великолепие, собираемое не годами, столетиями. И я понял, что у Декурье в замке была не библиотека, а так, пара полок с десятком дрянных книжек. От изучения стеллажей, которые поднимались под самый потолок, а он, надо сказать, был не низким, в 2 этажа точно, меня отвлек вопрос, раздавшийся сбоку, причем предназначался он не мне, а, видимо, учителю. «Ты так уверен в нем?» «А ты проверь», — предложил Декурье, отпивая из ажурного бокала что-то темно-бордовое. «Наверняка вино». «Арни, принеси того дракона, с которым я возился в последние дни», — велел барон своему ученику, который привел меня в библиотеку. Я молчал. Раз ко мне не обращаются и смотрят как на пустое место, чего рот раскрывать. Поэтому продолжил разглядывать стеллажи. По корешкам я определил, что на полках, к сожалению, в основном находятся книги, изданные после магических войн, и самой старой было не более 200 лет. Но меня такие интересовали мало. Уверен, у барона есть еще одна библиотека, вот в ней может быть что-то интересное. Все маги почему-то собирали книги древних, хотя далеко не все могли их читать. В библиотеку вернулся ученик барона и протянул мне размером с ладонь предмет, похожий на серебряного дракона, сделанного с немалым искусством. Судя по ушкам, ранее у него имелась цепь, и вполне возможно его носили на шее. Не обращая внимания на протянутый артефакт, а это был именно артефакт, я продолжил рассматривать книжные полки, также проигнорировав удивление присутствующих в помещении одаренных. «Юра, в чем дело?» – спросил Декурье. Повернувшись к магам, я слегка поклонился, правда не пытаясь скрыть иронии, ответил. «Учитель, ну что я могу сделать? Я всего лишь учусь для поступления в академию. 6 простеньких заклинаний до усиленной тренировки». «Перестань, Курт знает. Покажи, что умеешь, ему нужно убедиться». «Вы нарушили договор. Как там было сказано, никто, кроме нас, не должен знать». «Никто и не узнает. Курт надежный парень, ни разу меня не сдал за время учебы в академии, хотя чего только мы там не творили. А молчание своего ученика он гарантирует». «Ну-ну. Что знают трое, то знает и свинья», — буркнул я и, не трогая артефакт, более внимательно его осмотрел, потом уверенно сказал. «Это совместная поделка ювелира и мага-конструктора до магических времен. Судя по остаточным линиям, которые, кстати, пытался отремонтировать какой-то криворукий варвар, мало что в этом понимающий, артефакт отвечал за личную защиту. Вероятно, тут были совмещены 2 заклинания древних магов – зеркало и сфера Ароса. Скорее всего, это был заказ какого-то дворянина прошлых времен». «Потрясающе!» – честно сказал барон, с интересом меня разглядывая, а я же вернулся к изучению полок. Ученик с артефактом после незаметного знака барона, почтительно поклонившись, вышел, а хозяин встал с кресла и направился ко мне. Настороженно наблюдая, как он обошел меня по кругу, я вопросительно посмотрел на Декурье, продолжившую сидеть в своем кресле и потягивать вино. «Да, Жес, твой ученик меня потряс. Признаю, был неправ. Вполне возможно, у нас есть шанс». «Нет у вас шанса», — вклинился я в разговор и насмешливо посмотрел в глаза барону. «Одно дело ремонтировать артефакты, пытаясь понять их суть, другое — защита зданий и строений. Стационарные накопители в домах древних сами собирали ману и были подключены к силовым линиям, поэтому могли работать неограниченно долго, и, может быть, охранные линии заклинаний еще не разрушились. В общем, я знаю много об артефактах древних, но ничего об их стационарных охранных и защитных заклинаниях. Это совсем другая ветка заклинаний». «Он говорит правду?» – спросил барон учителя. Тот пожал плечами. «Он в этом разбирается куда лучше меня. Если он говорит, значит, это действительно так». «То есть шансов никаких?» – с некоторой угрюмостью спросил у меня барон. «Книги по стационарным заклинаниям древних могут помочь мне приоткрыть некоторые тайны и, вероятно, помогут во взломе охранных заклинаний. У вас есть книги по магии древних?» Судя по тому, как посветлело лицо барона, он эти книги имел и, похоже, в немалом количестве. И он это почти сразу подтвердил. «Есть кое-какие книги в отдельном хранилище. Что тебе нужно?» «Я бы хотел сам изучить их», — спокойно ответил я и замер в ожидании, сработает это или нет. При этом я старался, чтобы ни мое лицо, ни тем более аура не выдали моей заинтересованности. «Может, у вас есть что-то интереснее, а вы это пропустите?» На самом деле мой интерес распространялся на те книги по магии древних, которые я еще не читал и не изучал, то есть я хотел закрыть обширные пробелы в знаниях. Причем книга по охранным заклинаниям стационарных объектов особо мне не требовалась. У Декурье в его запасах как раз была подобная, по созданию и работе охраны замков и государственных зданий одного магистра магии древних. Тот довольно подробно все описал, но предназначался она аспирантам, тем, кто уже закончили академию. Поэтому я не все понимал в ней, у меня отсутствовали для этого некоторые теоретические знания. Вот я и надеялся подтянуть их за счет барона Лагранта. Барон, похоже, все же догадался об истинных причинах моего интереса и, захохотав, сказал учителю. «А твой ученик и правда хитрец, Жес. Он как все подвел, чтобы покопаться в моих книгах». «А я тебя предупреждал». Повернувшись ко мне, барон весело меня осмотрел. «Ладно, идем посмотришь на мои сокровища. Так и быть, похвастаюсь». Барон подошел к одному из стеллажей, на что-то нажал, и тут отошел в сторону, открыв небольшую комнатку. Замок был механический, иначе бы я засек его плетение. Тут книг было куда меньше, около 200, но это в 3 раза больше, чем у Декурье, и от них так и веяло древностью. После приглашающего жеста хозяина, пройдя в хранилище, где автоматически вспыхнули магические светильники, я стал изучать корешки книг. Фолианты, которые их не имели, я брал в руки и по первым страницам пытался определить, что держал в руках. «Через 5 часов мы отправляемся, изучай», — сказал барон и, снова на что-то нажав, закрыл меня в хранилище. Бросив баул у стола, рядом с которым стоял ряд стульев, я продолжил жадно изучать книги. Те, что меня заинтересовали, я складывал на стол. Когда и скопилось 30, я проверил хранилище, есть ли в нем следящее устройство. Как оказалось, они были, и я более чем уверен, что хозяин дома и его гость, мой учитель, наблюдали за мной. Дистанционно вошел в их управление, сел за стол и углубился в чтение. Камеры в течение минуты записывали меня в такой позе, после чего я эту запись включил на круговую прокрутку и, убедившись, что камеры теперь меня не снимают, достал из пространственной сумки амулет-видеокамеру, вроде того, что рассматривал в первый день своего попадания в этот мир. Изредка, меняя карты памяти, я стал записывать каждую страницу всех отобранных книг. На это у меня ушло все отведенное мне время. Но я успел, едва-едва, но успел. Время от времени мне приходилось отрываться и перезаписывать себя на камеру слежения, меняя позы и читаемые книги. Так что для магов я просто сидел и с немалым интересом читал, а не занимался своими делами. Когда барон, активировав заклинание открытия, прошел в хранилище, я уже возобновил обычную работу камеры слежения и ставил на место все книги. Только на столе, за которым я якобы читал, осталась сиротливо лежать одна. Как раз по конструированию охранных заклинаний. Вот она мне и была нужна для предстоящего задания. «Закончил?» – спросил хозяин. «Не совсем, времени не хватило, поэтому я прошу ваше разрешение взять эту книгу с собой, чтобы закончить ее изучение по дороге и на месте». Барон кивнул, взял со стола отобранную мною книгу и прочитал по обложке. Вторая дополненная часть методички 2-го курса факультета созидателей. Созидатели же вроде строители. Именно они и строили здания и накладывали на них защитные заклинания. С некоторым удивлением ответил я. То, что барон владеет языком древних, меня изрядно удивило. И ты все понимаешь, что тут написано, и можешь проводить расчеты? Там высшая математика, в принципе ничего сложного. Неопределенно хмыкнув, барон вышел из хранилища, взмахом руки приглашая меня на выход. Как только я, подхватив баул, покинул помещение, он снова что-то нажал, и стеллаж закрыл проход. К счастью, отправлялись мы не сразу, а все же решили поужинать, так как я серьезно проголодался. По местным часам было 6 вечера. Здесь я уже не питался со слугами, можно было не ломать комедию, поэтому сидел за хозяйским столом, но не рядом с бароном, его семьей и учителем, а на другой стороне, вместе с единственным учеником барона, Арни. У учеников не было фамилий, только имена. Именно поэтому меня звали Юрой, а не как-то еще. Смысла нет пользоваться старой фамилией, когда после окончания академии вместе с дворянским титулом дадут новую. После того, как мы поели, барон довольно быстро попрощался со своими родными. Жена у него, между прочим, была на удивление молодая и примиленькая, и тоже магичка. Мы забрались в 2 повозки и покатили к выезду с территории поместья. В одной повозке ехали оба мага. Кстати, барон уже сдал на следующий ранг мастера магии, специализируясь на бытовых работах. А мы с Арни и 3 крепкими парнями, которых взяли в роли грузчиков, сидели во второй. 4-й слуга сидел на козлах рядом с кучером в 1-й повозке. Ехали мы недолго, буквально через час довольно ровная дорога вывела нас к небольшому, но приличному на вид, утопающему в зелени городку, где, оказывается, был стационарный телепорт. Интересно, почему мы с учителем прыгнули не сюда, а в столицу герцогства? Остановившись у здания, я подхватил свой баул, который, как уже говорил, никому не доверял. Остальное забрали слуги и последовал за магами в здание телепортов. Там мы произвели оплату и, пройдя арку перехода, вышли в нужном городе. Он назывался Орх и, как я понял, находился на границе герцогства рядом с довольно большим пятном пустошей. Мы вышли на довольно приличную площадь с работающим фонтаном посередине. И когда направились к гостинице, я догнал магов и негромко сказал им так, чтобы слышали только они. На площади 3 проявили к нам интерес и сейчас идут за нами в отдалении, 2 слабенькие одаренные, у всех очень серьезные амулеты. «Неплохо», — покосился на меня барон, — «но можешь не беспокоиться. Это наши люди. Я нанял профессиональную группу поисковиков, чтобы они сопровождали нас вглубь пустошей». «Ясно?» Кивнул я и отстал, вернувшись к Арни, но продолжая отслеживать передвижение неизвестных, подвесив на каждого по незаметной метке, упрятав их заклинанием скрыто. Теперь я знал, где находится каждый из троицы. Через полчаса мы оказались на окраине города и прошли в холл даже не гостиницы, а таверны, где мы с Арни и слугами расположились за отдельным столом, а барон с учителем прошли к другому, где сидела компания самых настоящих головорезов. Не знаю, как описать этих поисковиков, но кроме определения головореза мне ничего другого в голову не приходило. Кстати, двое наблюдателей, которых я пометил, зашли и присоединились к компании, а третий, тот, что из слабеньких одаренных, остался снаружи. Пока мои спутники заказывали легкие закуски и слабоалкогольные напитки, я попросил себе 2 десятка хорошо прожаренных пирожков с мясом. А что, я еще расту, и стакан сока. Активировав заклинание прослушивания, внимательно стал слушать, о чем общались маги и командир отряда поисковиков. Ничего интересного узнать не удалось. Они обсуждали оплату работы и примерные координаты, куда идти. Судя по тому, как командир возражал, он считал те места опасными и набивал цену. Принесли мой заказ. Я завернул еще теплые пирожки в грубую холщовую материю, убрал их в баул и стал пить сок. Хм, яблочный, причем неплохой. Минут через 10 обе стороны ударили по рукам, и мы немедленно выдвинулись. За трактиром были большие конюшни, там находились лошади, а рядом стояли повозки. С лошадьми по пустошам не ходят, я прекрасно это знал, но некоторые предприимчивые хозяева, вроде владельца таверны, за определенную плату выделяют повозки и лошадей, чтобы поисковиков доставили до границ пустошей со всеми их вещами. Так что вскоре кавалькада из 6 верховых и 3 телег выкатила с заднего двора трактира и направилась к границам магической пустоши. До нее отсюда было недалеко, 25 км. Особо дорога мне не запомнилась, только тряска и пыль. Изредка доставая из баула пирожки, я лениво жевал их и размышлял. Мне не нравилось, что в компании с нами ехали только 2 отмеченных мною наблюдателей. 3-й так и не появился, это означало, что нами заинтересовался кто-то еще. В конце концов, мне надоело ломать над этим голову, и я спрыгнул с медленно катившей телеги, догнал передовую, где расположились беседующие маги, вытребовал у барона отобранную книгу и, вернувшись на свое место, приступил к чтению. Тряска мне нисколько не мешала. Да, я записал также и эту книгу на одну из карт памяти, но читать ее с кристалла на виду у всех считало опрометчивым, поэтому просто листал страницы, изучая схемы и графики. Для всех зрителей получалось, что я не читал ее, вроде как не умею, а просто разглядывал рисунки. Те, кто умел читать книги древних, по непонятным пока мне причинам не афишировали этого, не собирался этого делать и я. Да меня и на самом деле больше интересовали схемы, чем их описание. Нормально я уже потом прочитаю без посторонних, когда определюсь по схемам, что именно мне нужно. Катили мы 5 часов, пока не стемнело. Тогда телеги свернули с дороги к какой-то роще и остановились на опушке. Судя по следам и старым кострищам, здесь часто останавливались путешественники. Разбили бивуак и мы. Наемные возницы остались с нами, решив переночевать и обратно двинуться утром. Как оказалось, до границы оставалось 5 километров. Пока слуги и поисковики работали по обустройству ночевки, я в ожидании ужина с удобством расположился на сене в одной из телег, достал из баула магический светильник собственной конструкции и, поставив его рядом, уже углубленно стал вчитываться в книгу. Да, я нашел кое-что интересное и сейчас это перечитывал, пытаясь разобраться в хитросплетениях древней магии. В одном месте я нашел полное описание строительства башни мага 2-й категории со всеми нанесенными на нее охранными и защитными рунами, и сейчас изучал все, что там было описано. Не все понимал, конечно, базовых знаний не хватало, но кое в чем разобрался. Утром я проснулся в отличном настроении и бодрости духа. Спустившись с телеги, стараясь не разбудить спавшего рядом со мной Арни, с которым у нас за все время пути завелись, если не дружеские, то приятельские отношения, он вполне нормальным пареньком оказался и, сделав легкую растяжку, чтобы остывшие суставы немного поработали, побежал вглубь леса к ручью. Были предрассветные сумерки. Лагерь еще спал, темными кучками на земле, поисковики и некоторые слуги, маги, как и мы с Арни, в телегах на сене. Кроме 2-часовых и повара, попавшегося мне навстречу по пути к ручью с полным ведром воды. Умывшись, я прошел дальше вглубь леса, обнаружив, что ручей впадает в крохотное озеро, и стал делать тренировочный комплекс, разогреваясь. Он был довольно сложен, поэтому я полностью отдался ему, но контролировать обстановку вокруг не перестал, поэтому сразу засек, как кто-то появился среди деревьев. Сканирующее заклинание, которое я отправил в сторону неизвестного, даже на миг не прерывая тренировку, сообщило, что это был командир поисковиков со странным для местных именем Егор. Как только я замер, он вышел из-за дерева и сказал: «Я не знал, что ты еще ученик мечника. Буду иметь это в виду». «То, что мечники могут иметь учеников, это всеобщее заблуждение», — ответил я, снимая с ветки полотенце и вытирая им обнаженный и слегка потный после тренировки торс. «Только мастера меча могут принимать учеников и обучать достойных этого. Пока мечник не пройдет путь до мастера меча, он не имеет права брать учеников. Таков кодекс, вы не могли не знать этого». «Да уж знаю, сам не закончил обучение, получилось так», — усмехнулся командир поисковиков. «Это просто выражение такое, привык уже. Ты сам бросил занятие или мастер отказался от тебя?» «Второе, хотя я бы сказал, что скорее избавился». Я повесил полотенце на шею и мимо командира поисковиков направился к лагерю. Но прошел всего 10 метров. Я замедлил шаги и остановился, с некоторой озадаченностью обернувшись и посмотрев на Егора, который развязывал шнурок, который поддерживал штаны. Проверка 2 заклинаниями показала, что на нем была метка, но не моя. Вчера вечером ее не было, это я скажу со 100-процентной уверенностью, так как перед сном сканировал людей, территорию вокруг лагеря, а тут раз и чужая метка. Сканировал я Егора, естественно, под скрытым, чтобы маги не засекли, что рядом кто-то магичит. Для меня это уже стало настолько привычно, что я на автомате маскировал свои заклинания. Может, барон пометил? Де Курье этого точно не умеет, подумал я. Метку я осмотрел и определил, что поставили ее грубовато с помощью артефакта древних. Когда я вернулся в лагерь и раскинул сканирующее заклинание, ни барон, ни Декурье его не засекли, то понял, что в лагере побывали посторонние. На всех присутствующих были метки, даже на возницах, которые готовились к отъезду. Да что это? Даже на мне была такая метка. Вот это уже было интересно. Похоже, артефакт был просто чудовищно мощным, раз смог обойти все мои защиты от накладывания на меня всяких заклятий и меток. Естественно, свою ауру я не мог видеть, поэтому пришлось доставать из пространственной сумки один хитрый артефакт. На секунду задумавшись, я быстро подошел к телеге, на которой провел ночь и пощупал баул. Фух, слава Творцу, книга была на месте. А то потом объясняя барону, куда она делась. Я убрал высушенное одним очень хитрым заклинанием моей собственной разработки полотенце и направился к магам. Повар как раз заканчивал приготовление завтрака, и все, кроме сменившихся часовых, начали собираться к котлу на его призывающие крики и сигнальный стук по дну миски. Только маги сидели на месте у одного из костров, им поднесут завтрак слуги. Устроившись напротив них, я принял миску из рук одного из баронских слуг и, достав свою ложку, тихо сказал. «Ночью кто-то побывал в лагере и поставил на всех следящие метки. Они есть и на мне, и на вас. На всех, даже на возницах». «Ты уверен?» — поднял брови барон. «Я сегодня проверял всех в лагере. Никаких меток не заметил. Да и как неизвестные могли пройти через мои охранные линии, а они, надо сказать, достаточно сильные, и обойти их не так-то просто». «Защита у них хорошая стояла ночью», — согласился я. «Однако неизвестные использовали очень мощный артефакт и пометили нас со стороны, находясь за охранной линией. Я сам не сразу обнаружил эти метки. Думаю, следить за нами будут с помощью такого же артефакта древних». «Убрать их можешь?» — сразу же деловито поинтересовался Декурье. «Он-то мне сразу поверил». «Да», — кивнул я с уверенностью, так как эту проблему уже успел обдумать. «Кто это может быть?» — спросил учителю своего друга. «Бандиты. Поисковики рассказывали, что их при возвращении иногда пытаются ограбить. Не всегда удается, но такие случаи бывают», — пребывая в задумчивости, рассеянно ответил барон. Ни меня, ни Декурье этот ответ не удовлетворил. Было видно, что Лагран что-то знал и пока не считал нужным нам сообщать. Щелкнув пальцами от пришедшей мне догадки, отчего ко мне повернулись оба мага, я озвучил. «Тайная стража герцога». Судя по тому, как скривился Лагрант, я попал в точку. «Так», — многозначительно протянул учитель и повернулся к барону, а я, подхватив миску, оставил начавших серьезный разговор магов, отойдя в сторону, и став их подслушивать, хотя барон и подвесил заклинание от прослушивания. Но у меня помощнее было от древних магов, так что я беспрепятственно слушал, о чем была речь. В принципе, ничего существенного не услышал. Декурье давил на барона тем, что тот подставлял друга под угрозу. А местная тайная стража, поговаривали, работала довольно грязно, убирая свидетелей. Лагран же оправдывался, что это только предположение и верить слухам не стоит. Правда, подтвердил, что представители тайной стражи в последнее время скупают все интересное, что доставляют поисковики с пустошей, да еще сами отправляют туда свои партии. Не гнушаются и ограблением возвращающихся из пустоши с находками магов. Похоже, и наша группа их чем-то заинтересовала. Поев, я убрал вымытую ложку обратно за голенище сапога и, отдав пустую миску дежурному по кухне, которому сегодня предстояло мыть посуду, стащил с телеги свой баул и подошел к магам. «Ты уверен, что сможешь снять метки?» – переспросил у меня барон. «Да», – коротко подтвердил я. «Снимешь, когда мы перейдем границу, окажемся в пустошах. Понял?» Посмотрев на учителя и получив от него согласный кивок, барон мне был никто, я также лаконично ответил. «Хорошо. Об этом никто не должен знать, ты понял?» «Конечно. Тогда собираемся и выходим». Пока лагерь сворачивался и люди готовились к выходу, я начал доставать из баула вооружение и защиту. К сожалению, нанести на них заклинание защиты и сохранения я не мог. Был шанс, что оба мага могли засечь мои манипуляции, поэтому это были чистые болванки. Ничего, будет возможность, все сделаю, замаскирую их скрытым. Надев поножи и наручи, накинул сверху легкую броню из стали, спереди была пластина, по бокам и сзади мое тело защищало кольчуга. Достал из баула последнее вооружение, сабли с ножнами, и стал возиться с ремнями, перекидывая часть их через плечи и застегивая на груди. Я уже подогнал их по своей фигуре, так что делал все, можно сказать, привычно на автомате. Проверив, как выходят клинки из ножен, включая боевой нож на поясе, обеденные 4 метательных, я закрыл баул и повесил его за спину. Все, я готов к выступлению. Моя метаморфоза впечатлений на поисковиков, магов и слуг не произвела. Только Арни, стоящий рядом со своим учителем, с немалым удивлением оглядел меня. Похоже, он никак не ожидал, что я еще окажусь любителем помахать железками. Особо маги воинским мастерством не занимались. Единственное, в академии обучались бою на шестах, чтобы одаренные могли применять свои посохи еще и как простые палки. Меня это не устраивало, вот я и тренировался махать острыми железками. Не скажу, что я был новатором, так как вычитал из книг, что были маги, которые добрались до ранга архимагов и грандмастеров меча. Некоторые сейчас здравствовали, но это были единичными случаями. Только по личному желанию одаренного. Редко кто желал учить одновременно две профессии. Вот и получалось, что практически все маги в простом бою мало что стоили, поэтому обычно в армии были боевые смешанные пятерки. Пара магов и трое мечников, натренированных на совместную работу. Это я тоже из книг вычитал в библиотеке учителя. Плюс он еще свежую прессу заказывал, включая ту, что выпускали для одаренных. Как только все были загружены вещами, даже мне выдали запас продовольствия. Разве что оба мага шли налегке, только со своими посохами в руках. Мы оставили лагерь и направились к границе пустоши. И чем ближе подходили к ней, тем чаще я замечал перекрученные силовые линии в воздухе. Да, это какие же здесь бои шли, что за 6 столетий они все еще не могли прийти в норму. Могущество древних магов впечатляло. После пересечения границы я, как и договорились, снял метки со всех, включая себя. Это не было таким простым делом, как подумал барон Лагрант, когда спрашивал, смогу я их снять или нет. Приходилось подходить к каждому члену команды, а их было 37 человек, включая меня, и идти рядом, чтобы осторожно загасить метку. Последним был я, а так как свою ауру я не видел, то делал все предельно осторожно с помощью дистанционного заклинания. Закончив, я сканирующим артефактом проверил. Метка исчезла. Как только все было сделано, я привлек внимание барона и тряхнул рукой, как будто стряхивал с нее воду. Тот меня сразу понял, поэтому подозвал Егора и велел ему усилить охранение. Наша манера движения, особенно действия передовой группы, меня очень заинтересовали. У поисковиков были 2 недоучившихся в Академии герцогства одаренных. Их, как я понял, за что-то выгнали, и они прибились к команде Егора. Один шел в передовом дозоре, второй с основной группой, потом они менялись. Движение отряда походило на след змеи. Мы то брали влево, то вправо. Причины таких поворотов мне были не совсем понятны, так как на территории пустоши я, скажем так, был не совсем уверен в себе. Истинное зрение тут работало так-сяк. Постоянно были видны снег и магические помехи. Да и астрал здесь был изувечен и перекручен, из-за чего некоторые заклинания или не работали вовсе, или работали, но не так, как я хотел. Именно поэтому я с разрешения Декурье скорешился с обоими одаренными поисковиков и двигался с ними в дозоре, где они подробно объясняли, что делают. Оказывается, путь по пустошам был не такой простой задачей, и передовая группа искала безопасные проходы мимо аномалии и другой хрени, что осталось после магических битв. На третий день мы прошли мимо полуразрушенного города. Антуан, бывший студент боевого факультета Академии магов герцогства, пояснил, что его руины обобраны и внимательно осмотрены еще лет 100 назад, и заходить туда нет смысла, тем более там могут встречаться и опасные существа. Это сейчас мы идем по тропе, где в основном и ходят поисковики, поэтому на ней все зачищено от всего опасного. Но дальше будет хуже, и будут города, где еще можно что-нибудь найти». Тайком от учителя я договорился с обоими магами, выдав им аванс по 5 серебрух, что они будут учить меня всему, что знают. И те по очереди, когда были в передовом дозоре, меня тайком учили, изредка отвлекаясь на проверки пути. Некоторые моменты они не знали, там я был докой, но в других, где я плавал, они поясняли мне суть вещей. Кроме того, я снял копии магических схем с 3 амулетов и 2 артефактов, которые использовали оба одаренных, чтобы самому проверять путь. Их конструкционные решения меня заинтересовали, причем ночью я со скуки даже поработал над ними, создавая себе такие же амулеты и артефакты, но более лучшего качества. После зарядки я убрал их в баул, мало ли, пригодятся, а на следующий день проверил в работе. Мои поделки видели дальше метров на 300 и куда более как качественно. Правда, я не хвастался ими, проверял без свидетелей. Кроме меня, разобраться в хитросплетениях магических линий в моих артефактах и амулетах не сможет никто, даже магистры. Помня о том, как мой учитель кинул меня на изобретение, вот ведь до сих пор простить ему все это не могу. Мое, значит, мое. В нашем договоре не было, что он будет воровать мои поделки, только ремонт артефактов древних и все. Я теперь маскирую свои схемы заклинаний ложными контурами, причем один раз так накрутив их, чтобы, к своему удивлению, в попытках запутать, создал усилитель, и тот артефакт на треть увеличил свою мощность. В течение полугода я экспериментировал, пока не попал в струю и не разобрался, в чем тут собака зарыта, и следующие свои поделки уже делал с этими ложными контурами. Правда, и в этом были свои минусы. Создавать их теперь было очень сложно. Если простой защитный амулет первой категории, то есть самый слабый, я могу сделать всего за пару минут, включая напитку его энергии на неделю работы, то, чтобы создать такой же амулет со всеми контурами защиты, мне теперь требуются почти сутки. Но все равно я был этому рад, так как уже не боялся воровства. Все мои артефакты были замагичены на меня, то есть только я мог ими пользоваться, для остальных они оставались простыми предметами, дощечками с выжженными рунами, камешками и кусочками железа. К сожалению, нормальных и долговечных заготовок для создания артефактов и амулетов достать без того, чтобы не насторожить декурье, я не мог, и делал их из того, что под руку попадется. Тоже своего рода опыт. Так что то кольцо с огненным мечом внутри повторить не сможет никто, и только по свежему кольцу опытному одаренному станет ясно, что это новодел, хотя я тогда работал под древнего мастера магического конструирования. На 5-й день прибежал один из бойцов бокового дозора. Им были замечены люди. До этого нам еще ни разу не попадались другие искатели, хотя следов их на нашем пути было множество. Единственным памятным случаем была встреча с самым настоящим костяком. Тот в рваной кольчуге и в обрывках одежды вышел к нам, что и удивило. До опасных земель мы еще не дошли, и один из бойцов привычно срубил ему голову, чем вызвал мой возмущенный ор. Я потом минут 5 бегал вокруг костей, осматривая тающие заклятия подъема и ругая парня. Тот клятвенно пообещал следующий костяк доставить мне живым. В принципе, уже не надо было. Я успел понять, что поднял этот костяк не человек, больше похоже на скопированное заклятие. Вероятно, сработал какой-то еще действующий механизм древних. Так вот, как только прибежал этот юнец, новичок в рупе Егора, какой-то дальний родственник его жены, мы сразу же выслали в сторону неизвестных усиленную группу, в которых были включены оба одаренных поисковика и я. К счастью, довольно быстро выяснилось, что это такие же поисковики, как и мы. Они стояли лагерем у развалин древнего города, причем работали не сами по себе, на удачу уходя в пустоши, а сопровождали и охраняли ученых из университета герцогства. Похоже, они и сами не знали, какого из двух, но верительные грамоты у них были. Оплатили, шебуршатся в развалинах, и ладно. Немного пообщались. Те предупредили, что засекли неподалеку одного архилича с сопровождением, вернулись к основному отряду и двинули дальше. У нас еще было 6 часов светового дня, чтобы уменьшить расстояние до нашей цели. Кстати, шли мы довольно интересно. Где находится наш конечный пункт, знал только барон, и он каждое утро давал координаты, до которых мы доходили за день, обычно в 30-40 километрах от последней ночевки. Так и шли. С архиличем мы не встретились. Вообще, это был довольно серьезный противник. Мало того, что он имел разум, так еще мог применять магию. Личами становились только погибшие маги. Постепенно они набирались опыта и становились архиличами. Это уже серьезно, но в принципе мы должны были с ними справиться. Правда, к вечеру этого же дня, когда мы становились лагерем на одобренном нашими магами месте и готовились к ночевке, где-то недалеко, километров в 5 позади, произошел магический бой. Грохотал он минут 10, после чего стих. Егор предположил, что Архилич все-таки с кем-то встретился. Теперь оставалось гадать, уничтожили ли его или армия Архилича пополнилась. Отправлять разведчиков ночью к месту боя по просьбе барона он категорически отказался, будучи уверенным, что те не вернутся. Я был с ним согласен, поэтому предложил свою кандидатуру, догадываясь, кто шел за нами по пятам, хотелось бы проверить. Но тут же оба мастера воспротивились. Терять того, кто сможет скрыть защиту башни, они тоже не хотели категорически. Утром шестого дня разведчики сбегали к месту боя и никого там не обнаружили, кроме остатков мертвого войска и костей Архилича. Не знаю, кто вел с ними бой, но они раскатали в небольшую бродячую группу мертвых в ползамаха. Это впечатляло. Пока готовился завтрак и лагерь просыпался, я потренировался с саблями и сбегал к руинам небольшого поселения. Именно там меня и нашел командир поисковиков. «А, вот ты где!» – услышал я за спиной. Опустив руку с зажатым в пальцах камешком и обернувшись, я со стены, которая ранее защищала поселение, посмотрел вниз. Там стоял Егор, прикрывая рукой в латной боевой перчатке лицо от лучей солнца. «Что-то интересное нашел?» «Да, тут бывший мечник стоит с двумя мечами в руках и смотрит на меня». «Скелет?» – мгновенно сообразил командир поисковиков. «Не успел догнить, но запаха от него уже нет. Свежий труп, полгода ему не больше». Я сидел на стене в 4 метрах от земли, болтая ногами в воздухе, и смотрел на 6 скелетов, что выползли из разных щелей, полузасыпанных подвалов и начали собираться у стены, молча глядя на меня. В их глазах светились красные индикаторы заряда. Полудохлые, кстати. Чтобы подзарядиться, им нужно убить живого. Я уже разобрался, что за установки им дают при активации. Тут явно поработал демонолог. «Спрыгивай быстрее на эту сторону», – запаниковал Егор. «Мертвый мечник не слабее живого, к тому же еще и боли не чувствует». «У меня другая идея», – покачал я головой и, оттолкнувшись, прыгнул скелетом. Мечник мгновенно вскинул мечи. Что-что, а с реакцией у него оставалось все в порядке, но я-то уже не дурак прыгать прямо на него. Оттолкнувшись от выступа в стене, я перелетел через скелет и кувырком через голову погасил скорость на земле и, вскакивая на ноги, выхватил обе сабли, принимая на них удар мгновенно оказавшегося рядом мечника. Тот был хорош. Думаю, перед смертью он был близок к тому, чтобы сдать экзамен на повышение мастерства до мастера мечей. Для него я не был соперником и в данный момент отступал, с трудом блокируя веер ударов и контратак, не давая хищным клинкам добраться до моего тела. В это время над стеной показалась голова Егора, который перелезал ко мне, и я на его глазах срубил головы двум скелетам, которые мешали нам с мечником вести бой. Кстати, третьего срубил командир поисковиков. Подкинув ногой очередной камень из развороченной брусчатки, что попался под ноги, я ловко бросил его в ногу мечника. Еще сидя на стене и кидая в него камешки, чтобы определить скорость реакции, я заметил, что одна из костей правой ноги у него треснута, и там торчал обломок стрелы. Именно в эту ногу и летели все мои камни. Наконец, от очередного булыжника он не смог увернуться, и кость сломалась, отчего мечник осел на один бок и пропустил мой единственный удар. Не успевший слезть со стены немного бледный Егор глубоко выдохнул, посмотрел, как замерла катившаяся голова мечника, и покосился на меня, наблюдая, как я проверяю кирасу, где была отчетливо видна длинная полоса. Мечник все-таки меня достал во время моей последней атаки, но благо удар пришелся вскользь, и кроме царапины на нагруднике я ничего не заработал. В это время раздался шорох, и я увидел, как пылью осыпался перстень мечника на истлевшем пальце скелета. «Прощай, брат», — тихо сказал я и поклонился скелету. «Силен был?» — спросил Егор. Он занял мое место, также болтая ногами. Все скелеты во время нашей схватки с мертвым воином были перебиты, так как лезли то под мой удар, то под удар мертвого мечника, поэтому он был спокоен. «Очень», — откликнулся я, и, подняв с земли чей-то плащ, который, видимо, валялся здесь около полугода, стал складывать на него остатки мечника. Я собирался похоронить его, как полагается, огнем. Почему магией не воспользовался? Жег бы его своими фарболами. Если долго стрелять в одно место, поджечь можно». Егор знал, что ученикам магов не даются серьезные знания, и ориентировался на них. То, что у меня есть еще качественные амулеты и артефакты, он тоже знал. 3 штуки висели открыто. «Так надо было», — коротко ответил я. Раскрывать все свои секреты я не собирался, хотя действительно мог раскатать все эти костяки одним движением руки. Я ведь не только создаю амулеты, но и простой магией хорошо владею. Ну, неплохо, по крайней мере. Сложив костяк чуть в стороне, я демонстративно, чтобы видел Егор, активировал один из моих боевых амулетов и в останки мечника ударил столб огня, отчего те вместе с частью булыжников превратились в стекло. Подхватив оба меча мертвого воина, я перебрался через стену, дождался, когда спустится с нее и Егор, и вместе с ним направился в сторону лагеря. Как раз там зазвенела миска, созывая всех на завтрак. А мечи я не просто так взял, это было серьезное оружие, замагиченное до 12 категории, а это уровень архимага по артефактам. К слову сказать, я бы смог их замагичить только до 9 уровня. Знаний у меня маловато в этой дисциплине. «Не боишься, я смотрю, их в руки брать. Такие артефакты мы берем только в специальных защитных перчатках». «Нет, они после гибели хозяина обнулились, так что можно приписать к новому. Еще накопители почти разряжены, нужно будет заняться ими». Рассеянно пояснил я и прикусил язык. «Что-то я лишнее сболтнул, ученик этого знать не может. Надеюсь, Егор ничего не заметил». Мечи я решил оставить себе, несмотря на то, как жадно на них поглядывал Егор. Конечно, для меня они еще тяжеловаты, именно поэтому Леон подарил мне легкие сабли, как раз для моего роста и веса, а это уже серьезное оружие на вырост, так сказать. Это была не единственная причина для боя. Помните об активации моего кольца мечника? Вот, один мечник есть, осталось двое. Тут неважно, мертвый он был или живой. Главное, победа за мной. Ну и ему честь оказала окончательно умереть в бою. Судя по тому, что перстень рассыпался, у меня все получилось, и душа воина полетела в местный рай для воинов. Кстати, пока я шел к лагерю, то успел приписать оба меча к своей ауре. Это было нетрудно, по капле крови. Теперь фиг, кто их у меня отберет, бессмысленно, привязку не снять. С мертвого разве что. Хе, надо подумать. Оба мага внимательно осмотрели мои трофеи, но не претендовали на них, уже сообразили, что они привязаны. Декурье только неопределенно хмыкнул, узнав, что я завалил мечника. О том, что я в действительности закончил обучение, никто кроме него не знал. Все думали, что я не закончил обучение. Правда, по какой причине оставалось неизвестным. Я был в курсе, что строились предположения. От того, что мой учитель боевого искусства сам меня выгнал, до того, что он погиб, не успев доучить меня. Такое тоже бывало. Редко, но бывало. Когда мы свернули лагерь и отправились дальше, судя по спокойному виду барона, нам еще идти, ко мне подошел Егор. Осмотревшись и убедившись, что рядом никого нет, он попросил пообщаться наедине. Догадываясь, что разговор будет серьезным, я навесил на нас полок от прослушивания моей собственной разработки. Никто этого не заметил, включая магов и самого Егора. «Ты знаешь, что я видел бой, Юрий?» — сказал он. «Но еще не видел, как осыпался прахом перстень мечника. Ты знаешь о том, что перстень мечника осыпается прахом только в том случае, если его хозяин убивает другой мечник?» «Нет», — медленно покачала головой, — «я об этом не знал». «Если бы мне не было известно, сколько тебе лет, я подумал бы ты, что ты носишь перстень по праву владения. Но тот перстень осыпался прахом, я хорошо разглядел это». Чтобы развеять сомнения Егора, я на пару секунд убрал заклинание скрыто с пальца, чтобы он разглядел мое зеленое кольцо. Тот с облегчением улыбнулся. Его напрягала эта непонятная ситуация, и весело похлопав меня по плечу, он поспешил к началу нашего каравана. Поправив сумку с припасами и баул, я тоже прибавил ходу. Нужно догнать передовой отряд и вместе с ними проверять дорогу. Я ведь не просто так с ними шел, но и опыта набирался. За этот день нам трижды встретились измененные животные. В первый раз это было что-то длинное и чешуйчатое, что атаковало одного поисковика бокового дозора, попытавшись, как змея, его, возмущенно оравшего, заглотить. Потом было стадо каких-то рогатых, небольшое, а в третий раз что-то из хищных, в предках которого явно были кошачьи. Что меня удивило, так это поведение искателей. Они всегда гурьбой бежали уничтожать всех измененных животных. Если все поисковики так себя ведут, то становится понятным, почему мы уже неделю идем и так мало кого повстречали. В первом случае чешуйчатые изрубили, причем сознанием дела, да еще извлекли из него живого парня, которому не повезло оказаться в глотке животного. При этом подшучивали над ним. Оказалось, с ним такое случалось не в первый раз. Потом из головы присмыкающегося извлекли какие-то мешочки с жидкостью, видимо, что-то ценное, так как одаренные, которые этим занимались, аж сияли. Во втором случае стадо наполовину разогнали молниями и фаерболами, что выпускали одаренные, не используя артефакты и амулеты, но половину уничтожили. Из этих зверей тоже что-то вырезали, но не так много. В третий раз очень быстрая кошка, имеющая вместо шерсти чешую, напала на того же бойца, который сегодня уже побывал в глотке хищника. Его спасли, убив кошку, но барону пришлось использовать аж два средних исцеления, а они были энергоемки. Так и прошел день. Как сказал Егор, дальше будет серьезней, поисковики дальше не забредают, чревато. Этой ночью я почти не спал, делал магическую мину, монку, можно сказать, использовав для этого несколько камней около нашего последнего лагеря. Естественно, мины я замаскировал скрытым. А на следующий день, через 4 часа после того, как мы начали углубляться на территорию пустоши, где очень редко ступала нога искателя и поисковика, позади, в той стороне, где остался наш лагерь, раздался грохот взрыва, и в небо поднялось грибовидное облачко. Энергии я не жалел, наполовину опустошив свои запасы накопителей. Теперь не только мне стало ясно, но и всем в караване. За нами кто-то шел. Пока Егор на повышенных тонах разговаривал с нанимателем, то бишь бароном, я отошел чуть в сторону и, устало присев на камень, достал фляжку, сделал глоток. С нашим дальнейшим продвижением Егор не ошибся. Идем мы сегодня всего 4 часа, уже было 5 серьезных встреч, включая архилича с сотней подданных, 5 простых личей, остальные костяки. Я тоже поучаствовал в боях, теперь Егор мне это доверял, да и магией попользовался изрядно. Амулетов и артефактов хватало. Из-за бессонной ночи день для меня шел тяжеловато, но в принципе терпимо. Лагрант все-таки смог убедить Егора двигаться дальше, хотя тот хотел повернуть обратно. Он не был дураком и понимал, что по нашим следам идет кто-то серьезный, сходу угадав, что это могла быть тайная стража герцогства. Похоже, она уже начала доставать местных поисковиков и искателей, раз те постоянно их поминают, причем отнюдь недобрыми словами. Как пояснил мне один поисковик, профессиональный боец-копейщик, агенты службы предпочитают забирать найденные артефакты и не платить за них. Именно поэтому часто между агентами и поисковиками вспыхивают драки, иногда со смертельным исходом, и не всегда побеждают поисковики. В общем, мы двинулись дальше. К вечеру все чаще и чаще встречали следы пребывания людей и вскоре обнаружили общий лагерь двух поисковых групп. Как я понял, они жили и отдыхали здесь, очистили городок, который располагался в 2 километрах от них за холмом. В истинном зрении воздух над городом был зелен от некроэнергии. У Егора тут оказались знакомые, так что мы спокойно расположились с искателями, смешавшись с ними. Те были рады новичкам, так как сами в этом месте находились уже кто 3, кто 4 недели, и желали узнать свежие известия. Я привычно сидел немного в стороне и читал книгу древних. Правда, я ее уже изучил, ее можно было вернуть барону, но просто еще уточнял некоторые моменты, когда ко мне подошел Арни с 2 глиняными кружками. «Держи», – протянул он мне одну из них. По привычке, уже скорее машинально, проверил ее содержимое на яд и свернутые заклинания, взял кружку и пригубил травяного настоя. «Вполне прилично», – кивнул я, – «спасибо». Тут 2 команды. Одна еще чистит городок. Вторая нашла что-то интересное, и они завтра выдвигаются обратно на чистые земли. «Да», – протянул я, – «им предстоит пройти порядка 150 километров, петляя и обходя аномалии, да еще сгибаясь под тяжестью находок. Теперь я не удивляюсь, отчего все поисковики такие здоровые. Чем больше вынесешь, тем больше заработаешь». Прищурившись, я посмотрел в сторону, где наши маги, Лагрант и Декурье, общались с каким-то здоровяком. Тот то кивал, то отрицательно мотал головой. Тут я заметил, что к нам ползком подкрадывается какой-то мужичок, явно из местных искателей. «Эй, чего крадешься?» – спросил я у него. Арни, сидевший рядом, удивленно закрутил головой, удивляясь, как я в быстро покрывавших землю сумерках смог что-то разглядеть. Потом он, видимо, догадался, используя детское заклинание сети, и тоже посмотрел в сторону мужичка. «Господа маги, не пугайтесь, я к вам с деловым предложением. Не хотите ли купить книгу древних? Недорого». «А чего прячешься? Мы бы так посмотрели», – удивился Арни. «Да это крыса украл у своих и теперь пытается толкнуть ворованное», – сделав логичный вывод, пояснил я парню. «Ничего я не крал, просто нашел в городе и в общий котел не положил», – обиделся тот. «Ладно, что там у тебя?» – протянул я. Пока мы разговаривали, неизвестный искатель, кажется, я видел его в той группе, которая еще оставалась, подполз ближе и спрятался за мешками с провизией, у которых мы сидели. Так что протянуть мне потрепанную книжечку труда ему не составило. Мельком осмотрев обложку и пролистав страницы, я вернул ее искателю. «Не интересует. Эта книга не по магии, а по животноводству, причем дополненное переиздание». «О-о-о!» – протянул тот, широко открыв глаза. «Вы, ваше магичество, знаете знаки древних?» «Немного», – скривился я, сообразив, что выдал себя. «Ведь подлез, гад, под руку». «Ваше могущество, мы смогли добыть несколько десятков книг. Может, вы за небольшую плату сообщите, что это за книги?» «Могу помочь. Только не за небольшую плату, а возьму себе одну из книг по моему выбору. Я сейчас нашего командира приведу, вы с ним сами договоритесь, хорошо?» «Веди», – кивнул я, и пока тот шуршал травой, отползая, зажег магический светильник и, продолжая прихлебывать остывший отвар, вернулся к чтению. Через минуту донесся шум свары, и я увидел, как 2 поисковиков пинают знакомого живчика, что недавно подползал к нам. «Хе, Хмыкнул я и указал на них Арни, который сидел рядом со мной и чистил щеткой куртку. Похоже, он до того привык ползать, что его даже бьют на земле. А за что? Думаю, этот идиот сболтнул, что пытался продать нам книгу, или его товарищи это поняли. Видать, не в первый раз за ним такой косяк. Вот дальнейшее мне не понравилось. Очень. Командир тех искателей, к которым относился этот побитый лавкач, пошел договариваться насчет изучения книг не со мной, а к моему учителю, как в принципе и было положено, и я понял, что книга утекает от меня. Де Курье показал себя во всей красе, долго торговался и выбыл-таки в оплату две книги по нашему выбору. Уж он выберет. Командир скривился и скрепил сделку рукопожатием, только теперь сообразив, что нужно было со мной договариваться. Одна книга меньше, чем две, но было поздно. Чуть позже ко мне подбежал тот же мужичок с огромным в пол лица наливающимся бланшем и прошамкал разбитыми губами, приглашая на свидетельствование. Все книги были подготовлены, сложены на чьем-то плаще. «Хорошо», — убирая книгу по магическому конструированию и строительству в баул, — сказал я. Встав, я оставил свой светильник рядом с Арни, тот продолжал чистить куртку, и направился за побитым молотчиком к кострам, где у сложных книг суетился Де Курье. Кстати, книг было на удивление много, сотни полторы. Похоже, искатели в развалинах обнаружили чью-то библиотеку. Когда я подошел, довольный Де Курье покосился на барона, который рядом изучал одну из книг, и велел: «Приступай». Ко мне подошел один из помощников командира группы искателей, которым принадлежали эти книги. Сами искатели, как из нашей группы, так и из той, что завтра собиралась выдвигаться к чистым землям, обступили нас и с интересом смотрели, как мы работаем. Самыми дорогими считались магические книги. За них коллекционеры Академии магии давали самые большие суммы. Но и другие ценились, правда, не так высоко. Причем поисковики в большинстве случаев могли сами определить, где магическая книга, а где нет, так как на обложках магических книг, в основном библиотечных, в правом верхнем углу стоял оттиск. Такие книги тоже были, их сложили отдельной кучкой. Как раз перед ними сидел барон, изучая одну из них. И мы начали именно с этой кучки. Я брал книгу, читал надписи на обложке, одновременно разглядывая заклинание сохранения, наложенное на нее. Потом смотрел, что за накопитель маны вставлен в корешок, и передавал ее искателю, который откладывал книгу в сторону, как проверенную. За 20 минут все книги были пересмотрены. В кучке, где изначально лежало 26 магических книг, прибавилось еще 6. Две азбуки для начинающих магов древности, остальные — дневники магов. Мемуары, конечно, но раз магов, то тоже в ту же кучку. Пару минут я поприсутствовал при выборе Де Курье. Тот взял одну азбуку, у него такой не было, и фолиант по боевой магии 5-го курса одной из Академий магии древности. После этого направился к Арни уже с помощью слуги, создающему лежанку. Рядом были подготовлены лежанки для обоих наших магов. Особо меня книги, что нашли искатели, не заинтересовали, хотя большая часть, видимо, принадлежала студентам Академии, которые к началу войны были дома и попросту забыли книги, спеша обратно. В принципе, одна была интересна для меня с теоретической точки зрения, но у меня такая уже была, нашел в библиотеке барона и скопировал ее, так что не горит. Азбука у меня тоже была из той же библиотеки барона, и я вот уже как 2 дня по несколько часов перед сном незаметно читал ее. Кое-что познавательное узнал. Один раз расстроился, поняв, что в одном направлении магии полный ноль. Ладно, хоть в ней описывали пару начальных заклинаний для практики и освоения. Будет возможность — потренируюсь. А то тут даже не отойдешь присесть без пригляда. Барон после случая с мертвым мечником распорядился. Вторая группа искателей, которая завтра уходила, тоже попросила посмотреть на их книги, только у барона, не у меня или Де Курье. Да, с моим учителем попробуй поторгуйся, руку по локоть откусит, как те уже успели убедиться. Тот согласился и после ужина перебрал книги, сообщив, где и какой экземпляр, забрав одну на выбор в качестве платы. Вот и все.